Меня зовут Олег, у меня такая же проблема, как у вас. Алло. Меня тоже достают телефонные хулиганы. Вот как бороться с этим, я вот не знаю. Не слышу. Меня зовут Олег. Меня тоже достают телефонные хулиганы. Вот. Чё, как вот с ним делать, что с ними делать? Алло. Это вопрос милиции касается. Ну я в милицию жаловался, они не помогают. Вам же тоже звонят часто? Звонят. А что говорят? Дай квартиру. Квартиру? Да. А что, у вас большая квартира, что ли? А мне тоже звонят, тоже говорят. А? У вас квартира большая, что ли? Да прям большая. Мне вот тоже звонят, говорят, деньги какие-то давать мне надо. Мне тоже звонят они. Вот как с этим бороться, я не знаю.